Глава 18. Кувырок назад вместе с креслом, и атака разбивается о его спинку. Еще одна сосулька, но меня уже там нет. Змеей скользнув по полу, я выскочил за дверь и понесся вперед, оглашая поместье истошным криком. В спину опять дохнуло холодом, и лишь чуйка спасла меня от участи быть замороженным. Уклон в сторону и снова бег. «Держите его! Не дайте уйти! Тимофей предал род!» — заорал мой псевдопапаша, вновь приняв его облик. Охрана, выскочившая на мой крик, долго не думала и мгновенно спеленала меня воздухом. «Отпустите меня, идиоты!» — заорал я, задергавшись в путах. «Вы не видите, что это не он? Отец воздушник, а этот швыряет холодом и маг воды!» Пока те размышляли, очередная сосулька пробила голову держащему меня охраннику, забрызгав все кровью. Тут уж они отреагировали. Путы с меня спали, и я, откатившись, рванул дальше. Помогать охране я не собирался, потому как меня просто грохнут и не заметят. Надо добраться до своей комнаты и взять иглы. Так я хоть что-то смогу сделать. Чуть запоздало над поместьем раздался тревожный рев сирены, и со всех сторон послышались крики магов рода, что вступили в бой. Ко мне в комнату попробовали вломиться с целью взять под защиту, но дверь я им не открыл. Хрен его знает, кто мог прятаться под их личинами. Кто-то скажет, что я трус, но нет. Выйти и сдохнуть я всегда успею. А бросаться с голой жопой на амбразуру – точно не мой метод. Поэтому, открыв окно, я выскользнул наружу и потихоньку отправился туда, где слышался шум боя. Нет, лезть в него я не собирался, как и мешать людям делать свою работу. А вот понаблюдать со стороны за действиями магов очень хотелось. А там все шипело и взрывалось. Похоже, противник нашим магам достался достойный. «Господин, накиньте куртку, а то простудитесь!» Голос Милы заставил меня подскочить от страха. Это как она так тихо подкралась ко мне, что я и не заметил? В этот момент главная дверь в дом была вынесена наружу, и из проема выпрыгнул старик уже в своем виде. Будь-то принюхиваясь, он повертел головой и бегом направился в нашу сторону. Выглядел он откровенно неважно. Голова залита кровью, левая рука висела плетью. Но двигался он довольно бодро. Вслед за ним выскочила пара наших бойцов, что дружно принялись палить по нему из автоматов. А стоящий позади них обрушил на пришлого ветряные лезвия, которые, впрочем, бессильно разбились о его щит. «Мила, беги!» Рявкнул я, видя, что тот уже совсем близко. «Ему нужен я!» «Нет!» Девушка была настроена очень решительно и вышла вперед, загораживая меня собой. «Он маг, а вы пока нет. Шансов победить у вас крайне мало. Спасайтесь, я его задержу». В ее руках зазмеилась водяная плеть, с которой она собиралась кинуться в самоубийственную атаку. Шансов выжить в которой у нее не было. «Глупая и бесполезная смерть!» – прошипел старик, откидывая девушку ледяным вихрем. Его острые края прошлись по ней, разрывая одежду и оставляя на теле многочисленные порезы. От удара она влетела в стену и потеряла сознание. «А теперь... что это?» Ну да, пока он разглагольствовал, а потом бил, я нашел место, где его не прикрывал щит, а именно руку, с которой слетали плетения, и воткнул туда несколько игл. К сожалению, поразить значимые точки не получилось, но удалось вызвать дезориентацию, упадок сил и головокружение. Не давая ему опомниться, пользуясь тем, что щит слетел, я сделал шаг и зарядил кулаком ему по морде, ломая челюсть, а после провел пару ударов по корпусу, окончательно выбивая дух. Щит у него так и не появился, и наши маги уже бежали в нашу сторону, чтобы спеленать гада. Контрольный удар в голову, и тут его тело засветилось. А после прямо перед ним открылся портал, втянувший старика в себя, после чего сразу схлопнулся. Выругавшись и помянув недобрым словом долбанных магов, играющих нечестно, я кинулся к служанке, что так и лежала без сознания. Подхватив ее на руки, я понесся в сторону дома, на ходу крича, чтобы вызвали лекаря. Влетев в свою комнату, я осторожно положил ее на кровать и стал аккуратно срезать с нее одежду, части которой буквально вморозились в раны и прилипли к ним. Их вид мне, откровенно говоря, не нравился. Почерневшие, будь то обугленные, слегка сочащиеся кровью. Выглядели они жутко. Не замечая испачкавшихся простыней, я быстро делал свою работу, убирая мокрой тряпкой кровь и протирая кожу вокруг ран. Хорошо, что она была без сознания, иначе бы ее уже ломало от боли. «Ну, где там лекарь?» – рявкнул я, заметив, что ко мне заглянула одна из служанок. «Уже вызвали, скоро будет!» – испуганно пролепетала она, не сводя взгляда с окровавленного тела Милы. «Как появится, сразу ко мне! Свяжитесь с отцом, он должен знать о нападении. Пусть усилят охрану». «Я передам. Там полиция прибыла, требует вас». «Подождут», — отмахнулся я. «У них есть с кем работать. Есть потери». «Двое погибших, один маг тяжело ранен. Илья Викторович, начальник службы безопасности, без сознания. Похоже на сильное сотрясение. Остальные отделались легкими ранами». «Кто сейчас командует охраной?» «Управляющий поместьем, но он...» «Хрень! Из него такой же командир, как из меня библиотекарь!» «Ладно, с этим я разберусь. Что с сестрой и братом?» «Они заперты на минус первом этаже в бункере, куда их сразу эвакуировали, как началось нападение, и находятся под охраной мага и воинов. С ними все в порядке». «Пусть сидят там и носа не высовывают, пока я не разрешу. Все, пока лекарь не появится, меня не тревожить. И вообще, что за идиотизм не иметь своего лекаря?» Надо будет самому озадачиться этим вопросом, раз отцу плевать. Достав тонкую иглу, я примерился. Напитав ее остатками эфира, воткнул ее в точку Шуйгоу, находящуюся под левой грудью. Она отвечала за регенерацию и была этаким аналогом скорой помощи. Нет, вылечить она не могла, но вот запустить в организме мага восстановительные процессы – вполне. Сам ей много раз пользовался, когда меня избивали особенно сильно. Теперь только ждать. Нет, я понимаю, что раны Милы страшные только внешне. Но все равно, видеть ее в таком состоянии было невыносимо. Она без раздумий закрыла меня с собой, зная, что, скорее всего, погибнет. Да, вполне возможно, она просто исполняла свой долг. Но мне хотелось верить, что в этом самопожертвовании были и иные чувства. «Все будет хорошо», – прошептал я ей, целуя в лоб. Так я сидел, держа ее за руку, пока в комнату не вошел лекарь. Одобрительно крякнув, увидев проделанную мной работу, он приступил к лечению, предварительно удалив иглу. Повертев ее в руках, он просканировал тело девушки, поводив над ней руками, и уже более уважительно посмотрел на меня. Ну а после с его рук потянуло эфиром, и травмы стали затягиваться буквально на глазах. Уже через пару минут ее лицо приняло нормальный розовый цвет. Потом послышался вздох, и она открыла глаза. «Тут моя работа окончена», — тут же встал лекарь. «Меня ждут другие пациенты. Всего доброго». «Алена!» — крикнул я. «Проводи уважаемого...» «Простите, не знаю вашего имени-отчества». «Иван Сергеевич», — ответил он. «Ивана Сергеевича к остальным раненым и предоставьте ему для работы все, что потребуется. Благодарю вас». Поклонился я ему. «Это моя работа, ваше сиятельство!» Поклонился он мне в ответ и вышел за дверь. «Ты как себя чувствуешь?» Погладил я девушку по голове. «Все хорошо!» Слабо улыбнулась она. «Ох, я же не одета!» Только сейчас она поняла, что полностью обнажена, и тут же залилась краской и попыталась вскочить. «Полежи еще немного!» Ответил я, накрывая ее одеялом. Пусть оно и было испачкано в крови, но хотя бы она перестала смущаться. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли одежду. Но прежде прими душ в моей комнате. Нехорошо переодеваться в чистое. Еще испачкаешь. Развернувшись, я вышел, плотно закрыв за собой дверь. Постояв, я направился к брату и сестре. Как старший в роду, я обязан был проверить, все ли у них хорошо. Тройка бойцов, застывшая у дверей, беспрепятственно пропустила меня внутрь. «Долго мы еще будем тут сидеть?» — сразу кинулась ко мне Настя. «Что вообще происходит? К нам ворвались и, ничего не объясняя, потащили сюда». На поместье было совершено нападение. Мы отбились. Но пока не уверен, был ли нападавший один. Пока все не проверим, оставайтесь тут. «А ты?» «А я буду наверху. Должен же кто-то командовать людьми. Начальник СБ рода ранен, поэтому временно я его заменю. Пока не разрешу, бункер не покидать». Обратился я к магу, что находился тут, и, не слушая возражений сестры, отправился обратно. просторном холле меня уже ожидали люди в форме. Полиция примчалась сразу, как получила сигнал о нападении, и ее люди уже прочесывали поместье совместно с нашей охраной. Разговор с ними был недолгим. Записав все, что я сказал, они уехали. От их дальнейшей помощи я отказался. Княжеский род вполне себе сам может себя защитить. Единственная наша оплошность, что никто не ожидал нападения. Поэтому служба безопасности хоть и была усилена, но больше обычными бойцами, а не магами. И тут отец сэкономил, и его жадность едва не закончилась трагедией. Да, я знаю, что самых сильных он забрал в Москву из-за разгоревшейся войны родов, но так ослаблять поместье, где находились его дети, было верхом глупости. Хотя тут он, откровенно говоря, был ни при чем, ведь пришли явно именно за мной. В памяти всплыли слова Леднева о неких людях, охотившихся за наследниками родов, отмеченных элементалями. Скорее всего, они, я так думаю, и виноваты в нападении, а вовсе не разборки отца. «Отцу уже доложили?» – спросил я управляющего, что застыл передо мной. «Да, Тимофей Владимирович, он обещал принять меры. Сам он пока не может приехать, но направит к нам магов для усиления защиты. Также он выяснит, кто стоит за нападением». «Хорошо, спасибо. Раненым оказана помощь?» «В полном объеме». «Проследите, чтобы лекарю достойно оплатили его услуги. На меня он произвел хорошее впечатление». «Будет сделано, Тимофей Владимирович». «И да, меня тут на день рождения пригласили к Ирине, не помню ее фамилии». «Милодарской», — подсказал он, проявляя осведомленность. «Да, к ней. Свяжитесь с ними и скажите, что мы непременно будем». «Но как же после всех событий?» «Именно. Забиться сейчас в поместье – это показать свою слабость. К тому же я не думаю, что в ближайшее время будут еще нападения. Организуйте выезд Насте. Пусть купит себе соответствующее платье и подберет подарок. Счет пусть пришлют на мое имя. Завтра мы должны блистать в этом болоте. Никто не должен думать, что мы испугались. И да, думаю, сестре с братом уже можно покинуть бункер». «Будет исполнено, ваше сиятельство», — поклонился он, и мне показалось, что в его голосе зазвучало уважение. Что ж, начало положено. Так, что-то я забыл. Черт, надо же Миле отправить одежду. Развернувшись, я направился к себе в комнату, но никого там не застал. Впрочем, грязного постельного белья там тоже не было. Кровать сияла девственной чистотой и ничего не напоминало о том, что тут недавно было все в крови. На часах было 2 ночи. Поместье гудело голосами, а я только сейчас почувствовал, как сильно устал. Раздевшись, я едва дошел до постели и выключился, только лишь моя голова коснулась подушки. Проснулся я от нежного поцелуя в щеку. За окном уже был день. Кинув взгляд на часы, я увидел, что школу я проспал. Да и черт бы с ней. Сегодня я туда все равно идти был не намерен. Слишком много дел надо было сделать. На склонившееся надо мной лицо Милы я демонстративно не обращал внимания, желая чуть поиздеваться. Нет, я не тупой, и уже понял, что она ко мне неравнодушна, но воевать с ее тараканами я не хотел. «Господин, пора вставать», — почему-то шепотом произнесла она. «А я не хочу», — также шепотом ответил я. Мне приснился сон, что меня поцеловала принцесса после того, как я ее спас от ледяного дракона. Хочу заснуть, чтобы она вновь меня разбудила поцелуем. «Для этого не обязательно засыпать», — вновь прошептала она, наклоняясь ко мне еще ниже. Не выдержав, я схватил пискнувшую девушку и повалил на кровать, а после с жаром приник к ее губам. Ответ был не менее жарким, и вот моя рука уже скользнула по ее груди, а затем и ниже, задирая подол платья. Избавилась она от одежды в рекордные сроки. И вот ее обнаженное тело трепещет в руках хищника, что схватил свою добычу и не думает отпускать. Лицо, шея, грудь, подтянутый животик. Все покорилось моим губам, и каждое касание сопровождалось дрожью и сладкими стонами. Не выдержав прелюдий, она резко вывернулась и оказалась на мне. Обнаженное тело Милы было прекрасно. Большая упругая грудь, стройная талия и шикарные бедра. Но не успел я оценить все прелести ее тела, как она, привстав, рукой схватилась за мой член и направила его к своей истекающей любовным соком киске. Если она так резко начнет, это может принести ей болезненные ощущения. «Мила, может, сначала...» Но окончание моей фразы утонуло в ощущении прикосновения головки члена к ее влажному лону. Очень влажному лону. Да, она уже возбуждена до предела, о чем можно было догадаться по ее дыханию и взгляду. Девушка снова схватила свободной рукой мою руку и уперла ее в кровать, продолжая при этом смотреть мне в глаза, взглядом, больше похожим на взгляд зверя, который добрался до своей израненной жертвы. Когда головка члена коснулась киски Милы, она издала стон, больше похожий на звериный рык, и резким движением насадилась на всю длину моего бойца, коснувшись упругими ягодицами моих ног. Внутри у нее было горячо, узко и очень влажно. Когда мой член полностью оказался внутри нее, очередной рык, а стоном это никак не назовешь, разнесся по всей комнате. После некоторой паузы она немного приподняла бедра, позволяя моему члену немного выйти из ее лона, и снова опустилась. Это доставило ей еще больше удовольствия, и Мила начала постепенно увеличивать темп, все быстрее и быстрее скакать на моем члене, чем доставляла и себе, и мне поистине божественное наслаждение. Ее руки уперлись в кровать по обеим сторонам от моей головы, освобождая мои, чем я не преминул воспользоваться. Я сразу же направился к ее прекрасной, обворожительной, очаровательной, ослепляющей. Да можно годами придумывать сладкоголосые эпитеты груди девушки, но она действительно была прекрасна. Упругая, большая, что даже не помещалась в ладонь, с прекрасными, торчащими от возбуждения сосками. Я схватился руками за ее грудь, которая покачивалась в такт ее движением бедрами, и начал ее сжимать и играть с сосками, чем доставлял ей еще больше удовольствия. Да я и сам тащился от ее груди, так бы и играл с ней все дни и ночи. Мила же, то ли от моих действий, то ли от своих собственных, уже совсем потеряла голову и буквально вдалбливала мои бедра в кровать своими движениями, издавая животные стоны. В силе она явно превосходила меня, и у нее словно сорвало все ограничения от секса. Я схватился за ее попку, которая была упругой и приятной на ощупь, и пытался начать подмахивать бедрами в такт ее движением. Но от этого она только больше взбесилась, схватив мои руки за запястья, уперла их в кровать и не давала мне свободы, при этом посмотрев на меня диким, недовольным взглядом, который как бы говорил, что я не даю ей насладиться мной. Да, похоже, в нашей паре она больше мужчина, чем я. Что она доказывала сейчас в постели, не давая мне никакой свободы и наслаждаясь моим членом в себе по полной. Использовала меня как свою сексуальную игрушку. Не скажу, что это мне не нравится, но я бы тоже хотел поучаствовать в процессе. Но я не мог не сопротивляться ее силе. Она была гораздо сильнее меня в физическом плане и легко могла доминировать надо мной. Все-таки маги, если разгонят тело эфиром, могли соперничать с сильнейшими пустыми, каковым я сейчас по сути и являлся. Девушка уверенно скакала на моем члене, как опытная наездница. Ее попка все сильнее вдавливала меня в кровать, а руки, державшие запястья, все сильнее сжимали их, отчего я начал бояться, что она может их сломать. Ее взгляд затуманился, стоны, похожие на рычание, стали прерывистее. А внутри Мила начала сильнее сдавливать мой член, что намекало на то, что она скоро кончит. Да и я уже был на грани от этого садистского секса с ее стороны. Даже не знал, что у меня есть такие наклонности. «Я скоро кончу!» — пробормотал я вперемешку со стонами, которые я издавал. Только и могла произнести в ответ она затуманенным от накатывающей волны оргазма голосом. После нескольких особо активных ее толчков бедрами я больше не мог сдерживаться и выстрелил мощной струей спермы в ее лоно, а она в ответ издала громкий то ли стон, то ли звериный рык и резко задрожала всем телом, сжав мой член так сильно, как будто пыталась выдавить из него все до капли. От этих ощущений я издал громкий стон, который вторил стону девушки, так как ее киска, сдавливающая мой член, подарила мне незабываемые ощущения. Такого я еще не испытывал. Это было действительно круто. После нескольких мгновений Мила опустила мои руки и легла на меня всем телом, прижимаясь к моей груди своей грудью. Я отчетливо ощущал, как подрагивало ее тело от оргазма, как она судорожно вздыхала и легонько царапала мою грудь ногтями от удовольствия. Я же в ответ обнял ее одной рукой, а второй гладил по ее прекрасным волосам. Я был на седьмом небе от счастья, от ощущения девушки в моих объятиях, от того, что она вернулась ко мне, и мы воссоединились с ней. Все ее тело излучало дикую сексуальность и женственность, и обладать такой девушкой – это лучшее, чего может желать мужчина. После нескольких минут наших объятий Мила успокоилась, ее дыхание стало ровнее, а взгляд, направленный мне в глаза, стал осмысленным. Она улыбнулась мне, я же в ответ погладил ее по лицу, отчего она прижалась к ладони щекой и сама потерлась о нее, как кошка, довольно улыбаясь при этом. Я привлек ее лицо к себе, и мы слились в поцелуи. «Это было прекрасно!» — только и смогла прошептать она. «Ты чудо!» — чмокнул я ее в носик. «Господин, не прогоняйте меня. Я это делаю не потому, что надо, а потому, что хочу сама». Ее голос дрогнул, и казалось, она сейчас заплачет. «Не прогоню!» — ответил я, прижимая ее сильней. «Ты моя!» И я тебя никому не отдам. А теперь раунд 2! Закричал я, наваливаясь на нее. Теперь моя очередь. Трепещи, принцесса! Дракон вырвался на свободу и теперь пришел за тобой. Ах, я всегда любила драконов! Только и смогла ответить она, прежде чем новый стон страсти разорвал тишину комнаты.